Глава 18. Ангелина. «И бутылку белого вина», — завершает наш заказ Эдуард. Потом делает паузу и быстро смотрит на меня. «Хотя нет, принесите лучше воду». Понимая, почему мужчина передумал заказывать алкоголь, я слегка смущаюсь. Смотрю в свою пока еще пустую тарелку и боюсь поднять на него взгляд. Мы сидим за небольшим столиком в тихом уголке ресторана. До этого в ресторанах я бывала только дважды. Один раз с Эдом, когда он нанимал меня на работу, а другой раз с Максом, за деловым ужином, во время которого он использовал мою блузку в качестве средства шантажа. Получается, оба раза они приглашали меня только ради собственной выгоды? Интересно, а сейчас тоже мы продолжаем начатую традицию? Эду снова от меня что-то нужно. «Ты рисовала в последнее время?» — внезапно спрашивает он. «Да». Тихо отвечаю я. Это правда. В деревне, вдали от проблем и драм, я снова вернулась к живописи. Пыталась с ее помощью заглушить душевную боль, что не давало нормально спать по ночам. А ты? Я решаюсь поднять на него свой взгляд. Карие глаза смотрят внимательно. Кажется, будто мужчина ловит каждое движение моего тела. Я тоже. Его губы расходятся в улыбке. Кажется, будто он тоже выглядит немного смущенным. «Последние 3 недели я рисовал тебя. Всегда только тебя». К щекам приливает краска. Эд, в прошлом талантливый художник, оставил свою страсть к искусству из-за неразделенной любви. И вот теперь, спустя столько лет, именно я заставила его снова взяться за кисть. Боже. «Ты моя муза», — говорит он и тянется через стол, чтобы взять меня за руку. «У многих художников была муза», — отвечаю я, стараясь сохранять трезвый ум. А потом ее сменяла другая, а ее другая... «Поверь!» — Эд грустно усмехается. «Мне не нужна другая». На его лице застывает такое выражение, будто он хочет добавить «к сожалению». Я же, в свою очередь, хочу сказать «пока не нужна». Сама не знаю почему, но я стараюсь не спешить доверять его словам. Быть может, это жестоко с моей стороны, но если вспомнить всю историю наших отношений... то Эд вел себя со мной не самым лучшим образом. Так почему же я должна так просто довериться сумасшедшему биению сердца и растаять прямо тут и сейчас? «Ваш заказ?» — нарушает молчание подошедший официант. Я выдыхаю, расслабляясь. К моему удивлению, следующие 40 минут Эд больше не возвращается к теме своих чувств, и наша беседа становится более легкой и непринужденной. Мы обсуждаем последние новости современной живописи и наших любимых художников. Мне давно не удавалось ни с кем поговорить на эти темы, и теперь болтаю без умолку. Будто жаждущий путник, который, наконец, припал к источнику воды в пустыне, и все никак не может напиться. Когда нам приносят счет, мне даже уходить не хочется, но уже глубоко за полночь, и в ресторане почти не осталось посетителей. «Идем?» — подает мне руку Эд, вставая из-за стола. Я вкладываю свою ладонь в его, и мы направляемся к лифтам. Эд пропускает меня в кабину первой, а потом заходит сам. Как только двери за нами закрываются, атмосфера меняется. Из расслабленной она становится все более напряженной. Воздух электризуется. Эд держит меня за руку. Кончики его пальцев поглаживают ладонь, и эти дразнящие движения отдаются сладкими спазмами внизу живота. «Не надо», — тихо шепчу я, забирая руку. «Нет, это слишком опасно. Нельзя позволять ему снова так влиять на меня». Он поворачивается ко мне лицом и внезапно берет меня за подбородок. «Ты идеал», — хрипло говорит мужчина, пальцами повторяя изгибы моего подбородка, шеи и ключиц. А потом его губы дотрагиваются до моих. Он касается нежно и осторожно, и я начинаю плавиться от этих дурманящих разум прикосновений. Мы приезжаем на нужный этаж быстрее, чем нам обоим хотелось бы. Уже стоим возле двери моего номера. Как вдруг в голове всплывает подслушанный в машине разговор. «Скажи, почему ты не хочешь детей?» Слова срываются с губ быстрее, чем я успеваю понять, что делаю. Лицо мужчины мрачнеет. Темные брови напряженно сходятся на переносице. «Я же о тебе забочусь!» Хмуро произносит он, пронзая меня ставшим внезапно холодным взглядом. «Тебе 18, Лина. У тебя вся жизнь впереди. Зачем так рано обременять себя?» «Обременять?» Мои брови ползут наверх. Ты сам-то себя слышишь? Ребенок для тебя это обуза?» Я выжидательно смотрю на Эда, но он лишь молчит в ответ. И это молчание красноречивее любых слов. На секунду прикрываю глаза, которые вдруг становятся влажными. «Скорее всего», — наконец произносит он, — «ты не беременна. Такое от одного раза не бывает». Он смотрит на дверь позади нас, а не мне в глаза. «Ведь ты не была ни с кем?» Пауза. «Ни с кем после меня?» Я буквально задыхаюсь от негодования. И у него еще хватает наглости спрашивать, после всего, что было? После их с Максом ужасной игры, в которую я попала по его прихоти? «Доброй ночи, Эд!» Я круто разворачиваюсь и прикладываю ключ-карту к двери. Прежде чем он успевает что-то мне ответить, я залетаю в номер и захлопываю дверь. Стою в тишине какое-то время. Сердце шумно бьется в груди. Мне хочется, чтобы он постучал. И я решаю, что если он постучит, то я открою. Секунды утекают, но ничего не происходит. Тишина кажется оглушительной. Стою и прислушиваюсь еще какое-то время. Шумоизоляция в номере отличная, поэтому я, конечно же, не слышу, что происходит в коридоре. На душе скребут кошки. Почему-то хочется одновременно и плакать, и ругаться на Эда, и... оказаться снова в его объятиях. Черт, ну почему он такой непробиваемый? Включаю воду и встаю под душ. Предательское тело еще помнит его страстное прикосновение в лифте. Сладкие, как грех поцелуи. Рука сама опускается все ниже и ниже, а потом юркий пальчик дотрагивается до самого заветного местечка. Я закусываю губы. Скольжу по складкам, мокрым не только от воды. Мне просто нужно сбросить это напряжение. И тогда я... Внезапно мне чудится какой-то шум. Вздрагиваю, выключаю воду и оборачиваюсь полотенцем. Мне кажется, или я слышала хлопок двери. Осторожно ступаю по мягкому ковру. «Эд?» Спрашиваю я, выглядывая в коридор. Горячие руки ложатся мне на талию сзади. Я вздрагиваю всем телом. Сердце начинает бешено стучать в груди от неожиданности. «Эд!» Чуть ли не кричу я, резко оборачиваясь. «Не угадала!» Нахально ухмыляясь, передо мной стоит Максим. «Ты что тут делаешь?» Быстро моргая, спрашиваю я. «Мне было мало, Лина, детка». Его пальцы скользят по влажным после душа ключицам. «Мне всегда тебя мало».